Глава 24. Филипп. Вторая встреча с представителями Комитета по градостроительству и архитектуре, которые рассматривают проект торгового центра, прошла довольно гладко. Как я и ожидал, власти выкатили целый ряд требований. Если мы обязуемся их включить в проект, получим разрешение на строительство и эксплуатацию земли. Ничего невыполнимого там не было. Оставалось дело за малым – передать важные нюансы архитекторам, чтобы они внесли последние штрихи и сдали проект. Вернувшись в офис, я скользнул взглядом по пустующему креслу Лизы и уже направился к своему кабинету. Поравнявшись с ее столом, краем глаза уловил какое-то движение на экране. Ну, ни хрена себе. Я даже присвистнул от удивления. Это что за прикол такой? Лиза решила из фильмов для взрослых набраться сексуального опыта? Или это она мне оставила такой призыв к действию? На экране в лучших традициях фильмов для взрослых отрабатывали догги-стайл, лысый мужик и девчонка с сочными формами. Вся картина была прилично увеличена, чтобы все точно поняли, куда входит и выходит шарик, почти как у осла из Винни-Пуха. Да, уж не знаю, что имела в виду Лиза, оставляя практическое руководство к Камасутре на своем мониторе, но в любом случае надо это выключить, а девушку научить блокировать компьютер, когда уходит с рабочего места. Я попробовал закрыть вкладку с роликом, однако это не принесло желаемого результата. Чересчур откровенное кино продолжало мелькать на экране. «Понятно, нахватало где-то вирусов», — подумал я. «Пусть вызывает специалиста, когда вернется». Однако уходить из-за стола Лизы я не спешил. Может, у меня извращенное чувство юмора, но ситуация показалась мне забавной. Мне стало интересно посмотреть на реакцию девушки, и я незамедлительно набрал ее номер. Несмотря на то, что до конца перерыва оставалось еще четверть часа, Лиза, словно маленький ураган, примчалась через пару минут. «Я куда-то не туда письмо отправила?» Обеспокоенно спросила она, врываясь в приемную. «Думаю, письмо ты отправила куда нужно», — хмыкнул я, пристально вглядываясь в ее красивое лицо. «А зачем вы меня вызвали?» — нахмурилась Лиза. «И почему вы сидите на моем месте? Кресло понравилось. Если что, я не против поменяться». «Иди сюда, покажу». Я поманил ее пальцем, предвкушая незамедлительную реакцию. «Что? Какого черта?» — закричала она. «Вы настолько своего дружка в штанах удержать не можете!» Мне показалось, Лиза стала задыхаться от возмущения. Она еще после университета приехала на взводе, но я отнесся к этому с пониманием, списав все на ПМС. Сейчас она покраснела, как тосканский помидор, а градус ее эмоций не спешил снижаться. «Прошу заметить, мой дружок у меня в штанах». Я еле сдержался, чтобы не засмеяться. «А вот это интересное кино я обнаружил у тебя на компьютере. Хочешь повторить? Я готов. Или вначале объяснишь, как оно тут появилось?» «Вы без моей помощи найдете, с кем повторить. Или вам вызвать проститутку?» — пылила девушка. Лиза протиснулась между мной и компьютером, наивно пытаясь закрыть вкладку с видео. Разумеется, у нее ничего не вышло. «Я не знаю, откуда это взялось!» — раздраженно сказала Лиза, проиграв раунд вирусу. «Я точно не включала!» «Да я тебе верю!» — усмехнулся я. «Может, случайно ткнула куда-то не туда и не заметила, с кем не бывает». «Но я же не идиотка!» — воскликнула Лиза. «Я не нажимаю на подозрительные ссылки, не скачиваю, что попало на компьютер, не сижу на сомнительных сайтах!» «Хочешь сказать, это интересное видео тут само собой появилось?» — уточнил я. «Понятное дело, я не винил Лизу. Подобный инцидент мог произойти с любым человеком, даже с опытным и осторожным. Просто меня забавляла сама ситуация и то, как девушка на нее реагирует. С момента возвращения из нашей командировки это первое проявление ярких эмоций с ее стороны. Наконец-то ледышка пришла в свою привычную форму. Легкую, дерзкую, горячую. Кто знает, какие интересные грани мне удастся открыть в ней еще». «В душе не представляю, как оно тут появилось?» — фыркнула Лиза. «Может быть, это вы включили? Когда я уходила, этого здесь не было». «А вот это уже кое-что». Я ухватился за неожиданную зацепку. «Можем проверить, кто заходил в приемную, пока тебя не было. Ты во сколько ушла на обед?» «Через пару минут, как отправила вам сообщение». Вспомнила Лиза, сразу открывая нашу переписку. «Вот, вы мне ответили в 13:06». «Понятно. Я достал телефон и набрал номер нашего безопасника. Владимир Викторович, добрый день. А отправьте мне, пожалуйста, видео с камер, где видно, кто сегодня входил в мою приемную. Временной диапазон с 12:30 до 13:40. Спасибо». Попрощавшись с Владимиром Викторовичем, я перевел взгляд на Лизу. «Предлагаю пока не трогать твой компьютер. Вначале попробуем выяснить, был ли кто-то к этому причастен». Хорошо. Без особого энтузиазма согласилась Лиза. «Можем выключить его пока, если устал от сексуального просвещения», — усмехнулся я, направляясь к себе в кабинет. «Было бы чем просвещаться». С неприкрытой иронией в голосе заметила Лиза. «Пока мы ждали ответ от нашей службы безопасности, я успел поработать. Отправил требования градостроительного департамента нашим архитекторам, затем приступил к анализу финансовых отчетов. Сверил сметы с фактическими расходами, отметил отклонения и подготовил краткую сводку для отца. Разобравшись с делами, я пригласил Лизу, чтобы вместе просмотреть видео с камер наблюдения. Конечно, у меня оставалась небольшая доля сомнений, что она могла сама нажать не туда и не заметить. Но все же нужно проверить версию, что увлекательное кино нам показал кто-то посторонний. Если это не случайность, такую выходку нельзя оставлять без внимания. В офисе подобному контенту не место. Тем более он мог навлечь куда более серьезные последствия. «Ну что, готовы к ролевым играм?» — пошутил я, когда Лиза вошла в кабинет. «Где вы бухгалтер, а я налоговая?» — уточнила Лиза, просверлив меня пристальным взглядом лисьих темных глаз. Я расхохотался, красочно представив, как это обычно происходит в реальности. «Фу, а ты любишь играть жестко?» — хмыкнул я. «Что-то мне подсказывает, легко ты с меня не слезешь, точнее, с моей бухгалтерии». Лиза посмотрела на меня с немым упреком и тяжело вздохнула, будто бы не в ее шутке скрывался подтекст про желание доминировать. «Вообще-то хотел предложить тебе примерить на себя роль детектива», — примирительно сообщил я, переключившись на деловой тон. «У нас есть видео от службы безопасности, посмотрим?» Я перенес ноутбук на журнальный столик и сел на диван, предлагая Лизе расположиться рядом. Ее непосредственная близость сбивала с рабочего ритма, но усилием воли я сосредоточился на нашем деле. Начало видео мы смотрели в ускоренном формате до тех пор, пока в приемную не вошла Екатерина. «Катя позвала меня на обед, поэтому к нам зашла», — пояснила Лиза. Дальше начиналось самое интересное. Лиза покинула приемную, оставив Катю одну. Ее не было чуть меньше 10 минут, и за это время к нам зашла Ксения из бухгалтерии. Она, по всей видимости, приходила по мою душу, потому что всегда ищет повод задержаться у меня в кабинете, когда нужно передать очередные бумаги на подпись. Не получив свое, дамочка удалилась. Согласно видеозаписи, Ксения провела в приемной 3 минуты. В теории этого времени хватило бы, чтобы зайти на сомнительный сайт. Но вряд ли она стала бы это делать в присутствии свидетелей. Ксения обладает стервозным характером, но никак не глупостью. Под прицел попадала Екатерина. Довольно долго она провела в одиночестве, а когда вернулась Лиза, девушки вышли буквально через 30 секунд. «То есть, когда ты вернулась, компьютеру не подходило», — уточнил я. «Нет», — покачала головой Лиза. «Взяла кошелек, и мы пошли на обед». Промотав оставшееся время, мы обнаружили, что спустя 10 минут в приемную заглянула сотрудница из клинингового отдела. Судя по всему, она решила убрать кабинет, пока нас не было на рабочем месте. «Итак, у нас 3 подозреваемых. С кого начнем?» — спросил я. «Давайте с последнего», — предложила Лиза. «Светлана была у нас дольше всего, но я не понимаю, какой есть смысл устраивать подобные диверсии». «Ну, мало ли, может, решила пыль на клавиатуре протереть. И вот на тебе», — предположил я. «И случайно взломала сайт Пентагона», — подхватила Лиза. «С кем не бывает», — иронично заметил я. «В любом случае, если это Светлана, не думаю, что у нее был какой-то злой умысел», — заключила Лиза. «Елизавета, тебе надо извлечь из этой ситуации один урок», — спокойно, но твердо сказал я. «Всегда блокируй компьютер, когда отходишь со своего рабочего места. А еще лучше, настрой автоблокировку. Тут, конечно, я упустил, когда предоставил тебе рабочее место, не проверив эту настройку». «Хорошо, учту», — кивнула Лиза, как-то сразу погрустнев. «Пригласи к нам Светлану», — попросил я, чувствуя себя паршиво из-за того, что расстроил девушку. «Сложно, конечно, работать, когда в дело вступают любовные интересы. Мне хотелось обнять Лизу, а не выполнять функции строгого босса». «Конечно». Лиза вернулась обратно в приемную, набрав внутренний номер дежурного клинера. Спустя 10 минут девушка вернулась в мой кабинет вместе с нашей подозреваемой номер 3. Расположившись за столом, я предложил Лизе и Светлане занять место напротив. «Светлана, вы к нам сегодня заходили во время обеденного перерыва?» — вкрадчиво спросил я. «Да». Стушевалась женщина, словно сделала что-то незаконное. «Увидела, что ни вас, ни Лизоньки нет на месте, решила убраться, чтобы потом не мешать». «Вы же обычно делаете это утром», — напомнил я. «Что сегодня помешало вам?» «Напарница моя не вышла, пришлось самой мыть все этажи», — уставшим голосом сообщила Светлана. «Вот так и хожу сегодня ко всем, подлавливаю момент». «Понятно», — кивнул я. «А когда у нас убирались, ничего странного не замечали?» Мой вопрос заставил покраснеть взрослую женщину. Она виновато покосилась на Лизу и решила молчать как партизан. «Вы же не протирали пыль на моем столе?» Вклинилась в диалог Лиза. «Что вы? Нет, конечно, я технику не трогаю», — заверила Светлана. «Светлана, возможно, кто-то взломал компьютер Лизы. Мы пытаемся выяснить, в какой момент это произошло. Когда вы пришли, была порнография на экране или нет?» «Ой, вы же знаете, я обычно не лезу, куда меня не просят». «Да или нет?» — с нажимом повторил я. «Лизонька, простите, кажется, что-то было». Смутилась Светлана, признавая, что видела все своими глазами. «Светлана, Елизавета к этому не причастна, вам не за что извиняться». «Светлана, спасибо, вы нам очень помогли», — заверила ее Лиза. Когда женщина покинула кабинет, мы переглянулись с Лизой, кажется, без слов понимая друг друга. «Я верю, что Светлана ни при чем», — заключила Лиза. «Я тоже. Значит, наш круг подозреваемых сократился. Пригласим Ксению». Лиза молча кивнула, и я набрал внутренний номер бухгалтерии. Не найдя Лизу на привычном рабочем месте, Ксения была крайне разочарована, увидев ее в кабинете. Наверное, думала, мы будем одни. Ее вызывающее поведение меня давно не удивляло. Ксения давно имела репутацию стервы, желающей идти по головам. У нее был рост, как у топ-модели, и длинные прямые волосы из сине-черного цвета. Наверное, она даже за хлебом не выходит без тонких стрелок на глазах и красной помады. Ксения устроилась работать к нам 2 года назад, и, несмотря на то, что была на 5 лет старше, не давала мне проходу, всячески пытаясь соблазнить. Пришлось ставить ее на место. Маловероятно, что в присутствии Екатерины она стала бы проворачивать что-то с компьютером. Но мне нетрудно представить, что на почве слухов о романе с Лизой она способна устроить пакость. «Филипп Сергеевич, вы хотели меня видеть?» Игриво промурчала она. «Я здесь, слушаю вас». Игнорируя Лизу, Ксения с гордо поднятой головой прошла к дивану. Готов поспорить, грациозно закинув ногу на ногу, она представляла себя героиней «Основного инстинкта», не меньше. «Спасибо, что нашли время зайти. У меня к вам вопрос». Я развернул к ней экран ноутбука и показал отрывок, где видно, как Ксения заходила в приемную. «Ну да, и что?» Нервно поддернула плечами дамочка. «Я заходила к вам, но ваша секретарша не была на месте, оставила документы на столе и ушла». «Ксения Анатольевна, вы зашли в приемную в 13:10, а вышли в 13:13. Расскажите, что делали все это время». «Филипп Сергеевич, правда хотите узнать, что я делала целых 3 минуты?» С нарочито сладкой улыбкой уточнила Ксения. «Все верно, вы отлично считаете», — сухо заметил я. «Зашла, увидела Катю из отдела кадров, спросила, где секретарша?» «Мою секретаршу, как вы выражаетесь, зовут Елизавета. Я перебил ее, раздражаясь из-за заносчивого тона». «Простите, никак не запомню». Вздохнула она, неискренне изображая сожаление. «Так вот, спросил, где Елизавета. Катя промычала что-то нечленораздельное. Я не поняла, что она говорит, и переспросила. Катя махнула рукой и сказала, что Лиза ушла в туалет». «Допустим, на этот диалог у вас ушла минута. Что было дальше?» Поторопил я. «Я оставила документы на столе, сказала Кате, чтобы она напомнила о них Елизавете. Но она меня толком не слушала». «Почему вам так показалось?» Я охватился за новую зацепку. «Она что-то сосредоточенно печатала за компьютером Елизаветы». «Вас не удивило, что Екатерина была за столом Елизаветы?» — нахмурился я. «Нет, это должно было удивить». С вызовом в голосе спросила Ксения. «Наверное, Лиза попросила подружку помочь какую-то работу за нее сделать. Она же сейчас не полный день работает, наверняка у нее завал, а Катя безотказная». Ксения смерила Лизу ледяным взглядом и снова повернулась ко мне, мило улыбнувшись. «Ясно, а дальше?» — напомнил я. «А дальше я села на диван. У меня перекрутилась застежка на туфлях, нужно было поправить». Ответила Ксения, как бы невзначай погладила себя по стройной ноге. С этим все ясно. Готов поспорить, цепкая дамочка решила задержаться в приемной в надежде столкнуться со мной. Но говорить я этого не стал, разумеется. «Ну а потом я ушла к себе, у меня много работы. Некогда дожидаться, когда вернется секретарша». Надменно заявила Ксения. «Спасибо, вы свободны», — сказал я, давая понять, что разговор окончен. Было видно, что дамочке не терпится задать и свои вопросы, но она благоразумно от них воздержалась, покинув кабинет с гордо поднятой головой. «Что думаешь?» — спросил я, встретившись глазами с Лизой. «Мне неприятно это признавать, но, кажется, она ни при чем». «Скорее всего», — согласился я. «Ты же не просила Екатерину выполнять свою работу?» — на всякий случай уточнил я. «Конечно, нет», — подтвердила Лиза, немного оскорбившись. «Значит, Ксения действительно не виновата». Но это не отменяет того факта, что она буквально поедает вас глазами. Подколола Лиза. Ты знаешь, я бы предпочел, чтобы это делала не она. Ну да, ну да.